Три правды, которые являются грехом. Дорогие мои, постарайтесь простить, отпустить каждого. Если вам в храме отпускают грехи, почему вы не отпускаете? Кто дал вам право судить? Накопление ненависти – удел дьявола. Прощение – привилегия Бога. А мы что думаем? Но мы не можем и не должны прощать. Мы же не Господь Бог, чтобы прощать. Бог простит. А, дорогие мои бесы, кто против? Если против, тогда вам придется прощать, понимаете? Какие бы тяжелые обиды ни нанесли вам, придется прощать. Знаете ли вы, что три правды считаются грехом? Первое – это правда жены или правда мужа, приводящая к разладу в семье, к скандалу. Такая правда ангелами пишется как грех. Вторая – та, сладострастно рассказываемая вами правда, приводящая к вражде двух друзей или подруг. Она, оказывается, стирает вашу семилетнюю праведную жизнь. Если даже 7 лет вы пост держали, а потом говорите: «Знаешь, Петя, Ваня говорит, что ты сволочь». А потом к Ване приходите и говорите: «А Петя говорит, что ты дурак». Ваня с Петей скандалит, становится врагами. И ваша 7-летняя жизнь в монастыре перечеркивается и записывается как 7-летний грех. Третья правда, приводящая к кровопролитию между двумя городами. Господь Бог за такую правду проклинает всех потомков до 7-го колена. А вот три лжи, которые, оказывается, считаются добрыми деяниями. Первая – это ложь, святая ложь мужа или жены, которая говорится, чтобы сохранить семью в благодати. Вторая – та ложь, которая приведет двух враждующих людей к дружбе. Ваша 7-летняя жизнь по уши в грехе засчитывается тогда как 7-летняя праведная жизнь. Третья – та ложь, благодаря которой два воюющих города остановят братоубийство, между ними появится уважение и любовь друг к другу. За такую ложь Господь на 7 будущих поколений списывает все грехи и отправляет в рай. Значит, агрессия, вражда, обида, настороженность – это все от дьявола. Везде, во всех священных книгах написано, что даровать прощение присуще Господу Богу. Человек создан по образу и подобию Божьему. Так попробуйте на деле подняться, стать хоть немножко ближе к Господу Богу. Поехали. Сейчас над чем будем работать? Именно над отпусканием грехов. Прежде всего своих. Будем прощать тех людей, которые вам причинили боль, нанесли обиду. Будем прощать себя, грешных, себя прежних, себя обижавших, себя обиженных.